Разбираться в причинах произошедшего чуда я не стал, рывком подтянув колени к подбородку, кувырком ушел из-под ослабившего контроль хищника и попытался вновь соскользнуть в спасительный транс по тантре. Каждый бой имеет свой неповторимый рисунок. Истинное искусство боя – это умение чувствовать этот рисунок, чувствовать и создавать, изменяя на ходу, перестраивая его под свои желания и потребности, вынуждая противника делать не то, что хочет он, а то, что необходимо тебе. Просвистевшее в притирку с головой копье нагло разрушило мои представления о происходящем. Краем глаза уловив еще несколько чьих-то резких движений, я закрыл глаза и полностью доверился интуиции. «Будь лепестком сакуры на весеннем ветру», едва различимо шепнул дед на грани сознания, прежде чем оно погрузилось в глубины транса. «Доверься ощущениям и пари, вдох и выдох». Биение сердца становится отчетливее и громче, барабанным боем пульсируя в висках и замедляя свой ритм, столь похожий на щелчки метронома, который я так искренне ненавидел все детство. Ненавидел столь незамутненно, что эта ненависть помогла мне преодолеть первый барьер сознания, отделяющий обычного человека от воина. Щелчок, распластавшись в слепом прыжке назад, я пролетел чуть больше метра параллельно земле, вращаясь вокруг оси и пропуская вдоль себя летящие копья. Щелчок, ладони смыкаются на двух тяжелых древках, отполированных множеством прикосновений, взвешивая и вращая их перед броском. Щелчок, волки беснуются, пытаясь наскочить и вновь сбить с ног, но только мешают друг другу. Слепящий росчерк света пробивает одного из них насквозь. Щелчок, люди, десяток укутанных в шкуры охотников, метавших копья в меня и волков, и десяток тех, кто спешил им на подмогу, расчехляя короткие охотничьи луки. Протяжный и тоскливый, надрывный и тревожный рев огромного рога эхом мчится по округе, возвещая о беде. Щелчок, частый и гибельный дождь стрел и копий. У них каменные наконечники, остановить которые мой доспех духа почему-то оказался не в силах. Танцуя между смертоносными росчерками и уворачиваясь от наседающих хищников, я растворился в великой пустоте, позабыв обо всем на свете, став частью всеобъемлющего ничто. Щелчок, короткий мощный удар выбил остатки воздуха из легких. Оперенная древка еще дрожала в моей груди, когда, щелчок, ракочущий вал накатывал откуда-то из-за моей спины, неумолимый и грозный, ревущий десятками голосов и раскатами грома. Он вырвался вперед и с размаху ударил в подступающих охотников народа Эвиен, разом лишая их уверенности и вынуждая отступить. Щелчок, нет, транс продолжался, растягивая время сильнее привычного. Краем глаза я увидел покатившегося по снегу измененного волка. В его огромной уродливой голове красовалась огромная дыра, поглотившая верхнюю челюсть и часть черепа. Оголенная и изломанная кость, кровоточащее мясо и пульсирующий комок звериного мозга впечатались в память. А хищник не пал замертво и пытался подняться на подламывающихся лапах, вслепую хлеща вокруг себя плетью костяного хвоста. Щелчок, хриплый и надсадный кашель, пятна крови на снегу, рвущая боль в груди, тоскливый волчий вой. Щелчок, сердце пропустило удар, мир окрасился багровыми оттенками, надсадно взревели моторы. Вар, вар, ва, дюжина стремительных акулообразных силуэтов неслышно вынырнула из-за кромки темного леса, до конца укрываясь в лучах заходящего солнца. Тускло и невыразительно сверкнула серая обшивка бронированных фюзеляжей, негромко пластали в воздух вращающиеся винты штурмовых вертолетов, а подвешенные к треугольным крыльям ракеты бесстрастно щерились намалеванными оскалами. Князь Морозов не умел прощать тех, кто ставил под сомнение его слово. Дымные шлейфы неуправляемых ракет воздух-земля протянулись вниз, в бурлящий людьми муравейник становища народа Эвиен, усеивая его хаотичными всполохами взрывов. Князь Морозов не ведал милосердия к тем, кто нарушал вековые договоренности и попирал традиции русских бояр. Зарокотали автоматические пушки и застрекотали тяжелые, крупнокалиберные пулеметы, вспарывая подбрюшье кочевья и окропляя его кровью. Князь вынес свой приговор, и его судьи пришли его огласить. Стойбище пожирал огонь, неумолимый и ненасытный, он поглощал войлочные юрты и шатры из звериных шкур, пытался насытиться тонкими оградами оленьих загонов и столами для разделки дичи, лакомился застывшими в неудобных позах телами людей, хищно урчал над своей добычей и громогласно ревел, словно требуя себе новых приношений. И как будто в ответ на эти требы, небеса продолжали изрыгать новое пламя, обрушивая заслуженную кару на головы тех, кто. Илана вздрогнула и закричала, сбрасывая с себя оцепенение сна. Ее истошный крик, крик перепуганной маленькой девочки, еще не успел стихнуть, как она забилась в руках служанок, безуспешно пытавшихся удержать ее на ложе. Невероятная сила отчаяния сквозила в каждом ее движении. Шаманка вырывалась, плача и крича, раскидывая тех, кто пытался помочь ей хаотичными ударами и толчками. «Нет, нет, нельзя, отпустите меня, я должна», — кричала она и, всхлипывая, пытаясь встать на ноги, с трудом преодолевая слабости, владевшую ей истерику. «Пустите меня, дуры, я должна их остановить». Фиолетовая сфера размером с кулак врезалась в мутировавшего волка, расплескавшись по его изуродованному телу сетью мелких светящихся трещин. Хищник надсадно взвыл, завертелся на месте, чувствуя, как чуждая сила разрывает его на части. Его метание и истошный вой прервал хлесткий звук выстрела. Пуля 50-го калибра поставила точку в жизни несчастного существа. Боль накатывала неумолимым приливом, разрастаясь в правой половине груди и растекаясь по всему телу. С трудом, опираясь на зажатое в руке метательное копье, я выпрямился и облегченно вздохнул, чуть не потеряв сознание от нового приступа боли. Три кавалерийских байка тихо урчали движками, заключив меня в треугольник. Всадники методично и спокойно заканчивали добивать чуть было не угробивших меня волков. «Жив, Курилка?» — тихо поинтересовался Леха, откидывая забрало своего шлема и неторопливо перезаряжая пистолет. «Покой нам только снится». Криво улыбнувшись, я взялся за древко стрелы, засевшей в груди, и только тогда ответил: «Это мне положено жаловаться на жизнь, но с такими друзьями это грех. Мы все давали клятву, ты же помнишь?» Вопросительно поднял бровь мой рыжий друг и кивнул в сторону сгрудившихся в отдалении местных жителей. Я не стал торопиться с выводами насчет них. «Враги, или ты попал под дружественный огонь, между нами нет крови». «Пока нет, и надеюсь, что не будет», — отрицательно мотнул я головой. «Только есть еще одно незаконченное дело». Одиночные выстрелы стихли. Все волки лежали на снегу неподвижными грудами мяса и костей. Глубокие и рваные раны от плазменных зарядов и крупнокалиберных пуль прекратили существование их оболочек, полностью исчерпав ресурс паразитов. Меня со всех сторон окружали друзья, но им грозила опасность, предотвратить которую мне уже было не по силам. «Деда, ты справишься с демоном, не знаю, ли он, тварь уже близко. Я готов, но мы не можем подвергнуть их такой опасности. Есть только один путь», — сказал я и, оглядевшись по сторонам, во всеуслышание спросил: «Никто не видел моего пса?» Глава 7. Базовая теория феодальной интриги. Не можешь сделать сама, найди того, кто способен выполнить эту задачу для тебя. Найди, мотивируй, заставь. Этот тезис Мэйли Вашинва затвердила еще в детстве, получая от отца первые и самые важные уроки выживания в темном клане. Само по себе это оказалось весьма и весьма нетривиальной задачей для подрастающей молодой девушки. Высокая конкуренция среди принцесс клана вынуждала тех не делать скидок ни одной из претенденток на важные места в иерархии, как и в природе, выживали сильнейшие. А силой считалось как умение применить холодный ум и дальновидный расчет, так и способность пустить в ход коварство и хитрость. Найти, отыскать того, кто станет ее инструментом влияния, девушке не составило труда. Дети аристократов зачастую перенимали привычки своих родителей, как правило, самые вредные и пагубные привычки, среди которых отдельное место занимали азартные игры. Подобные слабости местной публики не могли пройти мимо управляющей единственного на весь Сибирск казино. Кабинет отца непривычно пустовал. Оккупировав его рабочее место за столом, девушка расслабленно устроилась в объятиях кожаного кресла и задумчиво смотрела в пустоту перед собой. Она ждала звонка. Отсутствие отца, а точнее, его причины, были известны ей куда лучше самого Сиалуна Вашинво. И если тот, обладая недостатком информации, делал правильные выводы интуитивно, основываясь на предчувствии имеющихся крохах сведений, то его дочь располагала всеми подробностями похищения Леона Хаттари, и она не собиралась ждать его спасения, сидя сложа руки. Мотивировать. Репутация или честное имя ценились в среде аристократов Российской империи значительно выше жизни. Однако зачастую люди рискуют даже самым дорогим и только потом задумываются о последствиях. И тогда они становятся способны на любые поступки ради сохранения своего реноме. Тихая мелодичная трель звонка вызвала у принцессы темного клана слабую улыбку. Чуть помедлив, она нарочито строго и холодно ответила на вызов столь долгожданного абонента. «Информация ушла к преподавателям?» «Да», чуть помедлив, ответил ей приятный молодой баритон, Все произошло по вашей рекомендации. Астахова якобы подслушала наш разговор и почти сразу же торопливо ушла в сторону ректората. Я лично в этом удостоверился. А Наталья Александровна умеет быть убедительной, так что, я полагаю, все прекрасно. Часть долга вы можете считать покрытым. Столь же холодно прервала его Мэйли, удовлетворенно прикрывая глаза и кивая собственным мыслям. Наше сотрудничество на этом не закончено. Мне по-прежнему необходима информация о передвижениях объекта и любые, повторюсь, любые доступные сведения, даже личного характера. То, о чем вы просите, заставить. Я что-то просила, не припомню подобного. В голосе девушки отчетливо зазвенела сталь. Выполняйте условия нашего договора и помните, каждая услуга нашему клану щедро оплачена молчанием и сохранением вашего доброго имени. Собеседник поперхнулся, но смолчал, не имея доводов. Мэйли понимала, насколько опасно бить по самолюбию таких людей, как он, но аристократу требовался укорот, жесткий, действенный, своевременный. Окончив разговор, девушка погрузилась в размышления, повторно просчитывая последствия камня, брошенного ей в тихую заводь ВКШ. Преподавательский состав не мог проигнорировать новости о похищении ученика, а ректор, соответственно, вынужден был отреагировать максимально быстро. Секретариат князя Морозова также не станет медлить, поскольку происшествие с учеником кадетской школы напрямую касается княжеской семьи как основного попечителя учебного заведения. А если вспомнить, что гарантией жизни каждого ученика является слово князя, потерпи, милый, скоро за тобой придут и вытащат из любой передряги, если понадобится, то даже за уши. А если уже поздно, твой погребальный костер будет видно даже на твоей родине. Озвученный вопрос еще витал в воздухе, когда мне в ладонь ткнулся влажный и холодный нос моего лохматого товарища по охоте. Свалившаяся с плеч гора ответственности и беспокойства за его жизнь позволила глубже и одновременно легче вздохнуть, а на лице появилась легкая улыбка, о чем мне не преминули тут же сообщить. «Ну и чего ты щеришься, Ля? Еще и с этим штырем в груди до сих пор. Сейчас мы тебя подлатаем, а то, не дай боги, помрешь на наших руках. Мне Гена обещал голову отвернуть, если я без тебя вернусь. Вот интересно, твое хладное тело избавит меня от всей прискорбной участи?» Скороговоркой затарахтел Леха, приближаясь ко мне с явным намерением ухватиться за хвостовик, торчащий из моей груди стрелы. «Сам справлюсь, аптечку доставай. Мне понадобится химия», — отмахнулся я, поглаживая пса по голове и осматривая его на предмет полученных в неравной схватке ран. «Что там, Гена? Только не говори, что и он сейчас где-то неподалеку». «Не скажу. Он там, где я его и оставил, километрах в 40 отсюда. Аллергия на препараты есть? Смешивай БК-5, не ошибешься», — процедил я сквозь зубы, обхватывая древко стрелы ладонью и напитывая светом. «Я вас не ждал так быстро. И зачем было Лаптева к этому подключать?» Стрела полыхнула жгучим белым свечением и неожиданно легко выскользнула из раны, вызвав у меня короткий приступ боли. Упасть мне не дали друзья. Сразу несколько пар рук вцепились в мое тело, помогая устоять на ногах, а Леха тем временем заканчивал смешивать боевой коктейль из стимуляторов и обезболивающего. Мир вокруг вновь окрасился оттенками багрового, виски сдавило участившейся пульсацией. Гена решал вопросы с транспортом. «Тебя далековато занесло. Так, вот и славно. Это поможет тебе продержаться до города, а там тобой займутся врачи», — сказал староста, сделав укол и отступая назад. Покопавшись в набедренном кармане доспеха, он извлек оттуда наушник-гарнитуру, настроил его и перебросил мне. «В гостях хорошо, но дома лучше, не так ли, Леон? С тобой трудно не согласиться, друг мой», — усмехнулся я в ответ, чувствуя, как с каждой секундой сознание проясняется, а боль отступает. Действие вколотого препарата рассчитывалось на куда более серьезные раны, чем мои, но все же придется немного задержаться. «Помнишь, кто именно меня похитил? Такое трудно забыть. Надо разобраться с этой тварью. Сейчас я могу это сделать. Надо только немного подготовиться». «Вы о ком, парни?» — вклинился в наш разговор Хельги, помахивая боевым топором и нарочито оглядываясь по сторонам. «Из всех противников я пока вижу только кучу мертвого мяса и толпу дикарей. А так хочется размяться как следует». Опознать варяга не составило труда. Если Леха был самым малорослым во всей компании, то Хельги и я твердо держали первенство по габаритам. Его МПД хоть и не отличался от остальных внешне, но был значительно крупнее и массивнее. А это его детская непосредственность. «Тварью займусь я, и не спорьте. «Мне найдется, что ей противопоставить», — жестко отрезал Леха, нахлобучивая шлем и захлопывая забрало. «Эскадрону приказ не вмешиваться. Ваша первоочередная задача — сохранить нашего друга живым и желательно невредимым. Выполнять. Леха, ты хоть представляешь, с кем ты собираешься столкнуться?» Тут же задал я мучающий меня вопрос. «Не хуже, а то и лучше тебя, Ля. Верь мне, я справлюсь», — непривычно хладнокровно ответил рыжий непоседа. «Верь мне, а тебе и так найдется чем заняться. К нам отправили делегацию. Кажется, пушки сказали свое слово, и пришло время дипломатии». Оглянувшись, я увидел, как от кишевшего людьми стойбища отделилась небольшая группа вооруженных охотников, дипломатично державших луки и копья закинутыми за спины. Прищурившись, я всмотрелся в их лица и почти не удивился, рассмотрев среди них почти всех участников недавнего разговора. К нам шел совет вождей народа Эвьен. Настораживало лишь то, каким довольным выглядел мой знакомец Геркен. «А ты говорил, дикари, дикари, снегоходов у них в достатке, да и огнестрельного оружия хватает. Я уже несколько снайперских комплексов на карте маркерами отметил», — недовольно пробурчал Дима Калашников, обращаясь к Джучи и тыча пальцем в планшет, с помощью которого он последние 10 минут управлял дронами-разведчиками в небе над поселением кочевников. «Подозрительные дикари, не находишь?» Потомок Чингисхана в очередной раз недовольно фыркнул, но от комментариев отказался, продолжая через прицел изучать опушку тайги. В его понимании цивилизованность народа заключалась далеко не в способности использовать достижения прогресса. Они не принимали прямого участия в схватке с мутировавшими лесными хищниками, о чем Джучи-монгол очень и очень жалел. Еще и байк пришлось уступить, оставшись с Калашниковым в роли стрелка-наблюдателя. Смотреть на спасение товарища пришлось с расстояния и со стороны, хотя руки так и чесались влепить пулю-другую в мешанину косматых тел. Но Сокол настоял на необходимости резерва и разведки становища при помощи ПЛА, отрядив на это четверть наличных сил. Активный комплекс спутниковой связи, кстати, не хуже нашего. «Такой техникой абы кто не воспользуется», — продолжал бурчать Дима, не замечая, что товарищ вдруг застыл каменным изваянием. «Надо ввести новые данные в смерч. Если рыпнуться, накроем их первым же залпом. Эй, монгол, ты меня вообще слушаешь или нет? Я к кому обращаюсь?» Джучи же сосредоточенно молчал, не реагируя на реплики Калашникова и выцеливая мелькающую среди темных деревьев странную человеческую фигуру. Полуголый человек настойчиво ломился через лес, ломая ветки и утопая в сугробах по пояс. Его истинно-белая кожа имела мертвенно-бледный оттенок, а глаза источали мерцающий серый туман. Но глаз Джучи зацепился вовсе не за мистический облик. Человек не дышал. «Джучи, черт побери, что с тобой?» — заорал Дима в шлемофон, прежде чем посмотрел на друга. А когда посмотрел, тот уже плавно прожал спусковой крючок своей болтовой винтовки. Из всех кавалеристов только монгол проходил обучение на специалиста по высокоточному оружию, и поэтому выстрел на расстоянии в 700 метров для него не составил особого труда. Задержку с прицеливанием вызвало лишь его желание исполнить цель красиво. Пуля угодила точно в висок человека, слишком не похожего на живое существо и занесенного в список потенциально опасных объектов. «Какого черта ты творишь?» — взвился Дима, подскакивая к перезаряжающему винтовку Джучи. «Ты всей округе только что о нас рассказал». Но тот хладнокровно произвел следующий выстрел и только после этого тихо выругался, после чего развернулся к Калашникову безликой маской шлема. «Для смерча теперь есть цель поважнее. Заряжай. Скажи нам, Леон Хаттари, по какому праву твои люди явились на земли народа Эвьен? Вы нарушаете законы империи, вмешиваясь во внутреннюю жизнь наших племен, угрожаете оружием и перечите слову императора». Патетичная и проникновенная речь верховного вождя Геркена произвела бы фурор среди истинных ценителей изящных придворных интриг, ведь всего в нескольких предложениях вождь перевернул происходящее с ног на голову, выставив меня и прибывших за мной друзей агрессорами и потенциальными захватчиками. Однако стоило быть честным, Геркен знал, о чем говорит. Слово императора, земли тунгусов, эвенков и еще десятка мелких племен, что плотным кольцом окружали народ Эвьен, служа тем надежной защитой, считались неприкосновенными для всех остальных граждан империи. Никто, даже великие князья, никто не мог безнаказанно вступить на эти земли во главе вооруженного отряда. Таково слово императора, таков закон. Сделав хорошую мину при отвратительной игре, вождь попытался развить свой успех. «Но мы готовы забыть об этом недоразумении, если ты все же примешь наше предложение, юный Хаттари, не спеши с ответом, обдумай свое решение, вспомни, что ты ответственен за тех, кто пришел за тобой, презрев законы и слово повелителя Российской империи, заложив руки за спину, я невозмутимо стоял перед советом вождей и лихорадочно размышлял. Эмоции, приглушенные боевой химией, поддавались контролю значительно проще и не мешали, но легче от этого не становилось, потому что народ Эвьен был в своем праве. А ты не думал, что нам будет проще избавиться от вас, чем нести ответственность перед императором? Спросил я, желая выиграть время, а не получить ответ на глупый вопрос. Время, необходимое для того, чтобы найти единственно правильный выход из сложившейся ситуации, вы не сможете. И ты сам это прекрасно понимаешь, улыбнулся верховный вождь, не скрывая своего торжества. Либо вы все умрете, либо ты станешь нашим, Леон Хаттари. Не надо загонять меня в угол, Геркен, угрожающе прорычал я, сжимая и разжимая кулаки. Мы видели твою силу, она достойна уважения, но иногда и она не способна выручить и помочь. Проиграй эту битву ради десятков побед в будущем, иначе этого будущего попросту не случится. Правота слов вождя была неоспорима. Рисковать жизнью тех, кто пришел за мной во имя исполнения долга дружбы, я не имел права. Они не были моими людьми, это были мои друзья. Леха, старик ведь прав. Поинтересовался я у старосты, что в отдалении готовился к появлению демона. Звучит все довольно логично, но я плохо разбираюсь в имперских законах. Прав. Похоронным тоном ответил друг и заковыристо выругался, прежде чем продолжить. Положение аховое. Единственный, кто мог бы легально привести сюда войска за тобой, находится в полном неведении. Я не стал извещать канцелярию князя о происшествии с учеником ВКШ, иначе мы бы сюда не попали. Так что ты решил, Леон Хаттари? Повысив голос, патетично вопросил меня верховный вождь. Ответь же, здесь и сейчас, перед лицом богов и совета вождей народа Эвьен, ответь нам и определи свою судьбу. Десятки, если не сотни взглядов скрестились на мне. Смотрели все, мои друзья, вожди, простые охотники и жители становища, даже пес, чуявший важность момента. Ожидание стало тягучим и вязким, как мед. Расправив плечи, роняя слово за словом, все еще не до конца представляя, что скажу, я начал плести словесное кружево, лихорадочно оттягивая время и пытаясь найти неожиданное решение. Я, Леон Хаттари, здесь и сейчас, перед лицом богов. Отголоски двух одиночных выстрелов из крупнокалиберной винтовки эхом прокатились по опушке темного леса, ставя глубокомысленное многоточие и откладывая судьбоносное решение на потом. И как будто этого было мало, следом, после небольшой паузы, в воздух взвился рой ракет. Небольшая передышка у меня все же будет. Астральные демоны опасны и непредсказуемы. Во всяком случае, именно так гласили легенды и мистические трактаты, прочитанные Алексом Розенкрейцем еще в прошлой жизни. Но то существо, с которым ему пришлось столкнуться во время похищения Леона, несколько отличалось от тех, что довольно подробно упоминались в описаниях. Физическая оболочка человека, захваченная демоном, не поддавалась разрушению. Наглядным доказательством служили зарастающие чуть не в мгновение ока раны. Пусть и оставленные обычным, незачарованным оружием, они, по идее, все равно должны были повреждать тело человека-носителя. По идее. И почему-то эта идея не срабатывала. Хрень какая-то, встряхнул головой Алекс, деактивируя режим приближения на визоре. Хельги, твоя мечта исполнилась. Идешь со мной, с собой возьми плазму и секиру. Оставив эскадрон на защите занятой позиции, сокол и варяг быстрым бегом направились к опушке леса, на которой под плотным обстрелом вертелся и бесновался демон. Крупнокалиберные пули рвали его плоть, разрывы небольших ракет из мини-установки смерч отбрасывали назад, выжигая куски тела или конечности, однако этого хватало разве что на временное сдерживание одержимого демоном. «Джучи, Дима, отступайте к остальным, теперь эта тварь – наша забота», – скомандовал Алекс, сверившись со статистикой в интерфейсе шлема. У наблюдателей заканчивались боеприпасы. «Живо», — я сказал. Последний ракетный залп из встроенного в байк комплекса содержал исключительно термобарические заряды. Припоминая характеристики огнесмесей зарядов в целом, Алекс даже понадеялся, что совокупной мощности и температуры кратковременно открывшегося филиала Инферно может хватить для уничтожения тела носителя. Надежда просуществовала лишь те короткие мгновения, пока облако огромного объемного взрыва разрасталось на месте попадания. Стоило ему исчезнуть, как на глазах у кадетов, с выжженной и обугленной земли поднялся горящий труп мужчины, довольно бодро заковылявший им навстречу. Пролетевший мимо байк призывно взревел клаксоном, остановившись за их спинами и предлагая эвакуацию, но сокол и варяг продолжили идти дальше. «Что будем делать, Леха?» – неуверенно поинтересовался Хельги, перехватывая боевой топор поудобнее и левой рукой нащупывая рукоятку плазменного пистолета на поясе. «Бесовщина какая-то, мне тоже страшно», – признался Алекс, снимая со спины закрепленный на ней длинный и широкий одноручный меч. «Попробуем разделать его на части, я отвлеку его, а ты, как на занятиях?» Усмехнулся варяг, не думал, что наука мастера Витара пригодится столь скоро. Фехтование. Этой дисциплиной пренебрегали в большинстве армий мира, оставляя ее исключительно аристократии. А вот в Российской империи фехтованию вменялось обучать весь офицерский состав, отдельное внимание заостряя на офицерах тяжелой пехоты и кавалерии. Потому что воины в современных доспехах, профессионально владеющие холодным оружием, усиленным стихийными техниками, становились грозной и могущественной силой, способной переломить ход самого безнадежного сражения. Вскинув кавалерийский палаш над головой, Алекс издал боевой клич, усиленный динамиками шлема МПД, привлекая внимание демона, и ринулся в лобовую атаку на противника, полоснув по нему длинной очередью из УЗИ. Демон радостно взревел, широко расставив воздетые к небесам руки, прежде чем устремился ему навстречу. Догорающие куски плоти на ходу отваливались от его тела и конечностей, сорванные хаотичными попаданиями 9-миллиметровых пуль. За короткие секунды новая плоть нарастала взамен старой, возвращая владельцу прежний облик. Активировав усилители экзоскелета и отбросив пистолет-пулемет, Алекс взмыл в воздух, в немыслимом кульбите пролетая над одержимым. Косой рубящий удар засветившегося рунной вязью палаша глубоко рассек правую ключицу человеческой оболочки, вызвав негодующий вопль твари и ее ответную атаку. Низкорослый староста с легкостью завершил головокружительный кульбит и, приземлившись, ушел в глухую веерную защиту. Замелькавший клинок вращениями обрубал и подрезал тянувшиеся к кадету конечности демона, а сам Алекс непрестанно отступал назад, оттягивая тварь за собой и давая товарищу возможность провести безнаказанную атаку. Гулко выдохнув, Хельги подскочил к демону сзади, пустив заряд плазмы ему в поясницу, прикрытую невнятным лохмотьями сплавленной синтетической одежды, и ударил мощно, быстро, по диагонали, сверху вниз, вкладывая все силы и доворачивая корпус. Фиолетовое свечение на лезвии топора сформировало дополнительную энергетическую плоскость, удлинив его и позволив отрубить оболочке ногу всего за один удар. Плоть одержимого сопротивлялась и поддавалась с трудом. Удар Хельги наискосок перерубил тазобедренный сустав, срезал бедро, но потратил всю заложенную силу и только слегка чиркнул по второй ноге. Извернувшись на месте, вновь взревевшая тварь чудом сохранила равновесие и влепила кулаком в защищенную сталью грудь варяга, отшвыривая его на десяток шагов. Десяток щупальцев выстрелили из спины одержимого, голова исказилась в пароксизме трансформации, теряя очертания и схожесть с человеческим обликом. Тяжелый клинок палаша плохо подходил для колющих ударов, но использование стихийных техник всегда нивелировало мелкие недостатки холодного оружия, позволяя использовать его любым доступным способом. Алекс снова прыгнул, чтобы, перехватив палаш обратным хватом, обеими руками вбить его острие в голову твари, пронзая ее сверху вниз. Пылающие на клинке руны не могли уничтожить астрального демона, но должны были причинить ему достаточную для цели Алекса боль. Боль, парализующую цель буквально на несколько столь необходимых магу мгновений. «Инна мини-патрис!» — взревел Алекс, оказавшись перед демоном и тычком сложенных щепотью пальцев ставя первую метку изгнания на лоб одержимого. «Ед филии! Ед спиритус санцти! Ексилиум!» Одержимый затрясся от последовательных ударов, обозначивших на нем католическое распятие. Духовная энергия, сопровождавшая каждый тычок, глубоко проникла в саму сущность демона, циркулируя в ней и дестабилизируя энергетическую систему астральной твари. Облегченно выдохнув, Алекс завершил древний обряд экзорцистов, мысленно жалея о том, что его учителя никогда не увидит придуманной им коронной фишки. «Амин!» – тихо прошептал он, прямым ударом стопы пробивая солнечное сплетение одержимого. Демон пошатнулся. Зародившийся в нем клубок света за доли секунды увеличился в несколько раз, полностью поглотив тварь, и ослепительно вспыхнул, выжигая кричащую астральную сущность дотла. На утоптанный снег упало лишь безвольное и окончательно мертвое человеческое тело с торчащей из него длинной рукоятью палаша. «Ваша карта бита», — задумчиво проговорил я, поворачиваясь к верховному вождю. Пусть Геркен был только светским лидером, а не духовным, как Удау, но и он понимал силу астрального демона, поставленного шаманами на службу народу Эвиен. Понимал и не мог спокойно смотреть на то, с какой легкостью вундервов и его народа смахнули и растерли в пыль. «Вы по-прежнему желаете договариваться с позицией силы?» Мой вопрос заставил застывшего в неподвижности вождя вздрогнуть. Громко засопев и гордо выпрямившись, он упрямо выдвинул челюсти и даже шагнул ко мне, намереваясь. «Остановись, вождь! Довольно ошибок! Остановись!» Повелительный оклик, неизвестно откуда взявшийся Иланы, подействовал на Геркана, как мулет от Риадора на быка. Развернувшись на пятках, вождь медведей громогласно взревел, широко расставив руки в стороны и угрожающе потрясая ими. «Я не позволю вам снова все испортить. Не вмешивайся, видящее. На нашей стороне закон, на нашей стороне сила. Мы, великий народ Эвиен, слишком долго ожидавший своего часа. Мальчишка проиграл. Сколько экспрессий. Страсти бурлят, события следуют одно за другим, зрители замерли в ожидании». Пробурчал я себе под нос. «Пресветлая богиня Амы, должно быть, ты довольно поставленной пьесой. Не жалуйся, внук. Интересно же, как все повернется дальше», — влез в мои мысли отмалчивавшийся до тех пор дед. «Грешно жаловаться на судьбу, раз избрал путь воина». Тем временем Илана царственно выступила из толпы остальных вождей. Спокойная, величественно холодная и невозмутимая, в дорогом меховом наряде, украшенном бисером и золотом, она нисколько не напоминала мне ту девушку, что я видел ранее. Шаманы выбиваются из сил, сдерживая остальных воинов, пришедших за Леоном. И это только часть из тех, кто придет. Придет по праву, соблюдая закон, который мы нарушили. «Остановись, вождь», — говорила она, плавными жестами указывая на запад. «Я видела тех, кто явится за ним. Они принесут огонь и лед на наши земли, опустошение и разруха останутся на месте наших земель. И закон, на который ты так уповаешь, нас не защитит. Неужели ты хочешь стать причиной гибели нашего народа, вождь? Кем ты пытаешься меня напугать, видящая?» Неверяще спросил Геркен. «Кто придет за чужаком? Тот, кто поручился за меня и мою жизнь своим словом, вождь. Князь Морозов, поддавшись наитию, включился я в их разговор и привел единственно возможный довод. Повелители холода и льда придут за мной. Это невозможно. Возможно, вождь», — отрезала Илана, пресекая спор на корню. «Мы нарушили договор, вмешавшись в дела других княжеств. Нас могла спасти тайна, но за Леоном пришли, и теперь мы должны просить его о защите, иначе нас уничтожат». Последнюю фразу девушка произнесла, преклонив передо мной колено и склонив голову. «Как я смогу вас защитить, Илана?» — растерянно спросил я, чувствуя, как мир в очередной раз встал с ног на голову и, подумав, вернулся в прежнее положение. Задумавшийся Геркен не вмешивался и отошел к остальным вождям, спеша обсудить с ними неожиданную и столь грозную новость. «Уйди, так, словно тебя никогда здесь не было», — тихо прошептала девушка, старательно избегая моего взгляда. Она говорила тихо, но ее слова все же были услышаны. «Это не выход, юная госпожа. Князь Морозов придет не только за Леоном, но и за жизнью тех, кто осмелился пойти против него. Тех, кто создал прецедент, из-за которого в его слове теперь можно усомниться. Этот мир жесток». Леха подошел практически неслышно и стоял за моей спиной, сняв шлем и подставив лицо лучам выглядывающего из-за туч дневного солнца. Слабый ветерок трепал его примятые рыжие кудри, зажмуренные глаза придавали физиономии лукавый вид. И мне показалось, что, в отличие от всех, он единственный, кто по-настоящему знает, что делать. «Я не желаю им зла, Леха. А я уже говорил тебе, что ты либо обладаешь непомерно большим и добрым сердцем, либо слишком многое видишь наперед», — ответствовал он, а в его голосе явственно звучали усталые интонации куда более взрослого человека. «Взрослого, мудрого и опытного. Вассалитет. Что?» — удивленно и хором вопросили я, Илана и вновь подошедший Геркен. «Вассалитет. Никто не сможет наказать твоих вассалов, Леон. Так что, если ты хочешь спасти всех этих людей от заслуженной кары, просто возьми их себе под руку», — спокойно объяснил мой друг, широко улыбнулся и открыл глаза, блеснувшие лукавыми изумрудными искрами. «Вот почему меня никто не похищает». Глава 8. Странности бояра Ля Рус, или тяжесть шапки Мономаха. В сказках маги и волшебники часто обитают в башнях, и не в каких-то там скромных и невысоких башенках, нет, пристанищем могучих повелителей стихии и прочих сил становятся настоящие шедевры архитектуры, достающие до небес и поражающие воображение формами и исполнением. Каждый из сказочных персонажей по-своему тешил свою гордыню, по мере возможности предпочитая вознестись над миром обычных смертных и тем самым приравнять себя к небожителям. Небоскреб клана Морозовых выглядел как раз такой башней волшебника. Из синельдистое стекло обшивки здания и особая архитектура создавали иллюзию закрученного по спирали ледяного шипа, устремившегося ввысь вопреки законам природы. 77 этажей, 350 метров высотой, с общей площадью помещений в 111 тысяч квадратных метров, возведенный в 1965 году, после трехлетней стройки, он стал наглядным символом могущества клана, владеющего сибирским княжеством. Князья Морозовы не поскупились на свою сказочную башню, расписанную серебристо-белыми разводами морозных узоров, увенчанную огромным мечом, выточенным из вечного нетающего льда, украшенная россыпью затейливых и нетающих снежинок. Она во все времена года как будто дышала холодом, напоминая окружающим о могуществе стихии льда. Небоскреб выполнял множество функций, являясь как штаб-квартирой для нескольких клановых предприятий, так и резиденцией самого князя Константина Ильича Морозова. Любимой резиденцией, в которой ежегодно, по сложившейся за десятилетия традиции, проводился новогодний бал. Согласно ей, большая часть аристократии княжества получала приглашение из ледяной башни, однако хватало и гостей из соседних провинций. Хоть имперская аристократия зачастую не могла соперничать с боярскими родами древностью и могуществом, это не делало их менее желанными гостями. Верхние семь этажей небоскреба занимали покой княжеской семьи. Расположенные пирамидой, они отражали иерархию правящего дома, нижние ступени занимали представители младших ветвей рода, тогда как верхние три безраздельно принадлежали старшей ветви. Именно там, на 77 этаже, и находился правитель Сибири. Константин Ильич расслабленно стоял у окна и смотрел на распростертый у его ног город. Соболья шуба небрежно свисала с плеча нарядного белоснежного кафтана, софьяновые сапоги безжалостно топтали ворс персидского ковра на полу, а отражение в стекле окна упорно отказывалось показывать правду. На месте старика, разменявшего восьмой десяток лет, стоял зрелый и массивный мужчина максимум полувековой зрелости, только седая грива волос и ухоженная белая борода пытались хоть как-то оспорить его моложавый внешний вид, но ему было неинтересно смотреть на себя.